Глава 57. Даже после многих лет изучения архивов Твердыни, Оливер за несколько месяцев путешествия по Древнему миру узнал больше, чем вычитал из книг. Он и Перетта впитывали детали доселе неведомых им пейзажей, пробираясь через горы к морю, а затем во время плавания на север, к захватывающим дух городам. И вот, наконец, эти двое отправились домой, переполненные впечатлениями. Капитан Норкрос с 50 солдатами остался в бухте Ренда, чтобы помочь жителям построить оборонительные укрепления, изготовить оружие и подготовиться к отражению атак с моря. Глава города Таддеус задыхался от благодарности. «Но рукавицы непременно вернутся, так всегда бывает». Мы отбились и, быть может, немного их потрепали. Но они побеждают в любом случае, что бы мы ни делали. В следующий раз вы нанесете им гораздо больше урон. Капитан Норкрос позаботится об этом», — сказал генерал Циммер, прежде чем отбыть с остальными экспедиционными силами. Норкрос на прощение обнял свою сестру Эмбер, а потом строй солдат отправился вглубь материка, по дороге, идущей вдоль реки. Оливер и Перетта возглавили отряд и ехали вдвоем на одной лошади, потому что скакунов на всех не хватало. Хотя плавание и серемунди было легким, 10 лошадей пали в трюме. Таких животных не следовало долго держать под палубой. Оливеру было жаль бедных лошадей. Но он знал, что остальные столкнутся с еще более плохими условиями, если они отправятся на настоящую войну. Погрузившись в свои мысли, Оливер вздрогнул. Они ехали верхом вдоль реки с сотней бодрых солдат, которые считались лучшими бойцами Дхарианской армии. Перетта, сидевшая в седле перед ним, обернулась. «Что с тобой? Я почувствовала, как ты дрожишь». «Я просто подумал о войне». Он понял, что тесно прижимается к девушке, с которой они ютились в одном седле. Перетта была худой и костлявой, и Оливер чувствовал, как ее позвоночник прижимается к его груди. Но почему-то он находил это приятным. «Почему ты думал о войне?» Ее темные локоны шевелились на ветру, который шелестел над широкой рекой. «Из-за этих солдат и лошадей». «Тогда ты наверняка не слушал, что сказали нам Аббатисса и генерал. Войны закончились. Имперский орден потерпел поражение. Лорд Рал открыл всему миру путь к спокойствию и процветанию. А мы – часть этого. Ники сама так сказала». Это хорошие новости. Зачем тогда нужны солдаты? Зачем Дхари такая большая армия? Да затем, чтобы обеспечивать мир. Она насупилась и снова стала смотреть вперед. Ты слишком много беспокоишься. Лошади шли парами по широкой речной дороге. За несколько дней отряд покрыл большое расстояние, перешел предгорье, а затем спустился в долину, где обнаружились остатки имперских дорог. Каждую ночь, когда разбивали лагерь, ученые ужинали вместе с Аббатиссой и генералом в командном шатре. Циммер изучал карты, которые ежедневно обновляли штабными картографами. Верне было интересно послушать рассказы о Твердыне и хранящихся там знаниях. Перетта могла дословно пересказать многие книги. И часто делала это, испытывая терпение даже заинтересованной Аббатиссы. Оливер более тщательно выбирал истории и был хорошим рассказчиком. Когда они сидели за круглым деревянным столом в центре палатки генерала, поедая мясо дикой индейки, которую подстрелил один из разведчиков, Оливер поведал больше об истории Твердыни. «Перед началом Великой войны, когда магия была объявлена вне закона, одаренные подвергались гонениям, а библиотеки с магическими книгами были захвачены или сожжены». Некоторые волшебники поняли, что единственный способ сохранить знания для будущего – скрыть их. В течение многих лет, пока армии Солакана проносились по Древнему миру, завоевывая город за городом, волшебники втайне собирали все важные записи, которые могли найти, и строили сокровищницу тайных знаний. Они нашли изолированное место в неизведанных каньонах в глубине пустыни. Там они выстроили библиотеку Твердыни и провели годы, собирая книги и свитки. Сохраняя знания там, где им не будут грозить посягательства Сулакана. Многие волшебники заплатили жизнью за сохранность этого секрета. Твердыня разрасталась, Полки и хранилища заполнялись тысячами самых важных книг, когда-либо написанных. Он сделал паузу, чтобы откусить еще немного сочного мяса индейки. Затем они создали маскировочный саван, чтобы укрыть скалы архива, и он стал казаться глухой стеной каньона. Библиотека оставалась запечатанной 3000 лет. Перета передала ему салфетку, и он смущенно вытер губы. Теперь новое поколение ученых может изучать эти книги. «Около 50 лет назад одна из помнящих нашла способ развеять саван», – сказала Перетта. На ее лице отразилась тревога, и она поджала губы. «Виктория. Она сама создала немало проблем, но снова открыла миру твердыню. Веками никто не мог этого сделать, хотя многие пытались». «Ты все время говоришь о помнящих, но так и не объяснила, кто они», – сказал генерал Циммер, отбросив кость индейки. Пальцами он оторвал полоску золотисто-коричневой кожи и положил ее в рот. Девушка с радостью пустилась в объяснение. «Помнящие были одаренными учеными, чья миссия состояла в сохранении знаний несколько иным способом. Мы их запомнили, все знания. Мы читали и заучивали свиток за свитком, фиксируя каждое слово в памяти, пока существовал маскировочный саван». «В течение 3000 лет?» – спросила Верна. «Добрые духи, в скалы встроена сохраняющая сеть? Как ты прожила так долго?» «О, у нас обычная продолжительность жизни. Помнящие передают свои знания из поколения в поколение. На протяжении тысячелетий мы были единственными, кто знал все пророчества, все заклинания и всю скрытую историю». «Но теперь каждый сам может прочитать книги», – вмешался Оливер. Увидев, как поморщилась Перета, он успокоил ее. «О, помнящие по-прежнему являются ценным ресурсом. Они могут обратиться к своим знаниям гораздо быстрее, чем ученый вроде меня прочитает целые полки книг в поисках конкретной строчки или фразы. Лучше, если помнящие и ученые будут работать вместе». Оливер взял с блюда ножку индейки, столовым ножом срезал часть мяса и предложил его Перетте. Девушка приняла угощение, которое было незамысловатым предложением мира. «Я буду рада, когда мы с сестрами получим возможность заглянуть в эту библиотеку. Мне неспокойно от осознания, что так много опасных заклинаний находится в руках неподготовленных людей. Мы можем помочь», – сказала Аббатисса Верна. Оливер отвлекся на уже второй твердый походный хлебец. Аббатисса права. Никто не забудет болезненного провала с поглотителем жизни. Когда ученый случайно высвободил убийственную магию, которая уничтожила жизнь на мили вокруг. А потом было столь же неосмотрительное заклинание восстановления, приведенное в действие Викторией, которая создала смертоносные джунгли, настолько безудержные, что они могли поглотить весь мир. «Мы будем очень рады, если вы направите нас», проглотив сухой хлебец, ответил Оливер. На следующий день большой отряд миновал долину и поднялся в горы, встречая по пути разрозненные деревни. Когда они добрались до городка Локридж, то обнаружили бурную восстановительную деятельность и недавно посаженные зерновые, хотя был уже конец сезона. Храбрые горожане отважились спуститься по старым дорогам в холмы, чтобы восстановить торговлю с другими деревнями у подножия гор. Мэр Раймонд Барре поприветствовал войско и узнал Оливера и Перету, которые проходили через город несколько недель назад. Ники, Натан и Беннон освободили Локридж и все окрестные городки от злополучного судьи, который объявлял людей виновными и превращал их в статуи. Ники с Натаном убили судью, разрушили его чары. И Локридж и другие городки начали восстанавливаться. Никто так и не смог определить, сколько лет или даже столетий они были в состоянии камня. Но теперь все могли продолжать жить. «У нас мало еды, чтобы пополнить запасы такого большого отряда», – извинился мэр Барре. «Но у нас есть немного зерна и копченой колбасы. Мы можем приготовить большой котел тушеной козлятины, чтобы накормить вас и ваших людей». «Тушеная козлятина? Мы были бы весьма признательны», – сказал генерал Циммер. «Мы рады вашему гостеприимству. Мои солдаты возьмут воду из вашего колодца, а старший офицер остановится на ночлег в гостинице». «У нас найдется по крайней мере 20 кроватей в свободных домах», – сказал Барре. Остальным придется разбить лагерь, а мы подыщем для этого хорошее место». Цимер улыбнулся. «Мои люди вытянут жребий, чтобы определить, кто будет спать на соломенном матрасе вместо твердой земли. И мы поможем с едой в меру своих сил». Он отправил в лес нескольких своих лучших охотников, и они вернулись с двумя оленями, которыми дополнили пиршество. Жители Локриджа радовались надежде, которую принесла им тхарианская армия. Радовались заверениям о многолетнем мире. Перета сидела рядом с Оливером, наслаждаясь рагу из козлятины, бобов и ячменя. Взгляд прислонившейся к нему девушки был устремлен вдаль. «Когда мы были здесь в прошлый раз, я понятия не имела, насколько широк мир и как далеко мы отправимся. Тогда нам казалось, что мы преодолели такой длинный путь». Она засмеялась. «А теперь мы вернулись в Локридж, а кажется, что уже почти дома». «Да, мы почти дома». Он погладил ее по руке, затем смущенно отстранился. «Мы скоро будем там, я обещаю». Они оба легли спать на одеялах, расстеленных на городской площади, и даже не стали тянуть соломинку ради возможности поспать в кровати. К этому времени Оливер привык проводить теплые ночи под открытым звездным небом и не возражал спать рядом с Перетой. Утром они отправились в горы, следуя за дорогой от одного хребта к другому и поднимаясь все выше, пока не оказались на вершине перевала. Взглянув на огромную просторную долину внизу, Оливер затаил дыхание. Прищурившись, он смог разглядеть зеленые участки. Текучее серебро реки, зеркала озер неправильной формы и даже квадраты вновь засеянных пахотных земель. Ему потребовалось время, чтобы узнать долину. «Раньше здесь была язва». «Значит, мы уже рядом с твердыней?» – спросила Верна. Голос ее звучал устало и нетерпеливо. «Ближе, чем вчера», — сказала Перетта. «Впереди еще много дней пути». Оливер не мог сдержать своего волнения. «Не так давно эта земля была бесплодным запустением, высушенным поглотителем жизни. Затем, благодаря Виктории, она превратилась в непроходимые леса». «Но теперь мир снова возвращается к нормальной жизни, и все благодаря Никки», — сказала Перетта. Она вытянула руку, указывая на огромную долину. «Мы должны спуститься туда вдоль края, а затем подняться к пустыне. Видите плато на горизонте? В его каньонах расположена твердыня». Оливер сидел на лошади позади нее, ощущая твердость ее тела. «Да, мы уже почти дома», — сказал он скорее Перете, чем кому-либо другому.